Глава 21. Разбуженный звуками какого-то движения на краю опушки, Хайме Миро неожиданно проснулся. Он бесшумно вылез из спального мешка и встал, держа в руке пистолет. Подкравшись, он увидел Миган, которая молилась, стоя на коленях. Остановившись, он рассматривал ее. В образе этой очаровательной женщины, молившейся в лесу среди ночи, была какая-то неземная красота. Это вдруг вызвало у него негодование. Если бы Феликс Карпио не проболтался, что мы направляемся в Сан-Себастьян, я бы сейчас не был обременен присутствием этой сестры. Ему было необходимо попасть в Сан-Себастьян как можно быстрее. Полковника Кока и его головорезы обложили их со всех сторон. Им будет не просто миновать расставленные сети, а с дополнительной обузой, с этой женщиной, тормозившей их продвижение, опасность возрастала раз в 10. Сердитый он подошел к Миган и резко сказал ей: «Я велел вам спать. Я не собираюсь завтра из-за вас тащиться, как черепаха». Его голос прозвучал грубее, чем сам он ожидал. Подняв на него глаза, Миган тихо ответила: «Простите, если я разозлила вас, сестра. Свою злость я поберегу на более важные дела. Такие, как вы, просто действуют мне на нервы. Вы живете, прячась за каменными стенами, и ждете, пока вас бесплатно доставят в другой мир. Меня от всех вас откровенно воротит. Из-за того, что мы верим в другой мир? Нет, сестра, из-за того, что вы не верите в этот. Вы убежали от него. Чтобы молиться за вас, мы проводим свою жизнь в молитвах за вас. И вы считаете, что это решит все проблемы на земле? Со временем, да. У нас нет времени. Ваш Бог не слышит ваших молитв из-за грохота пушек и криков гибнущих под бомбами детей. Когда веришь? О, я верю во многое, сестра. Я верю в то, за что борюсь. Я верю в своих товарищей и в свое оружие. А вот в кого я не верю, так это в святош. Если ты считаешь, что ваш Бог нас сейчас слушает, попроси его помочь мне скорее добраться до монастыря в Миндалии, чтобы я от тебя отделался». Он был зол на себя за то, что не сдержался. Она была не виновата в том, что церковь бездействовала, в то время как фалангисты Франко мучили, насиловали и убивали басков и каталонцев. «Она не виновата в том, — сказал себе Хайме Миро, — что моя семья оказалась среди этих жертв». Хайме был тогда еще совсем мальчишкой, но это навсегда врезалось ему в память. Он проснулся среди ночи от грохота рвущихся бомб. Точно смертоносные цветы, они сыпались со зловещим звуком с неба, сея повсюду семена разрушения. «Вставай, Хайме, скорее!» Страх в голосе отца испугал мальчика сильнее, чем жуткий рев бомбежки. Цитаделью басков была Герника, и генерал Франко решил преподать им урок «Уничтожить ее!» Наводивший ужас нацистский легион «Кондор» из полдюжины итальянских самолетов предприняли массированную атаку. Они были беспощадны. Жители города пытались бегством спастись от смертоносного дождя, обрушившегося на них с небес. Но от него не было спасения. Хайме с матерью, отцом и двумя старшими сестрами бежали вместе со всеми. «В церковь!» — крикнул отец Хайме. «Церковь! Они не будут бомбить!» Он был прав. Все знали, что церковь поддерживала Каудилья и сквозь пальцы смотрела на жестокость по отношению к его противникам. С трудом, пробиваясь сквозь толпу бегущих в панике людей, семья Миро устремилась к церкви. Мальчик судорожно вцепился в руку отца, стараясь не слышать жуткого грохота вокруг. Он помнил то время, когда отец не боялся и не спасался бегством. «Папа, будет война?» — спросил он как-то отца. «Нет, Хайме, все это газетная болтовня. Мы лишь попросим у правительства предоставить нам чуть больше независимости. Баски и каталонцы имеют право на свой язык, свой флаг и свои праздники. Мы все одна нация, и испанцы никогда не будут воевать с испанцами». Хайме был слишком молод и не понимал, что на карту было поставлено нечто большее, чем спор с басками и каталонцами. Это был глубокий идеологический конфликт между республиканским правительством и националистами правого крыла. Из искры разногласий быстро разгорелся огромный пожар войны, вовлекший в нее с десяток иностранных государств. Когда превосходившие силы Франко разгромили республиканцев и у власти в Испании утвердились националисты, Франко сосредоточил свое внимание на непокорных басках. «Их надо наказать!» Продолжала литься кровь. Группа баскских лидеров сформировала это «Движение за свободное государство басков», и отцу Хайме было предложено вступить в эту организацию. «Нет, я против этого. Мы должны получить то, что принадлежит нам по праву, мирным путем. Войной мы ничего не добьемся. Но ястребы войны оказались сильнее голубей мира, и это быстро превратилось в грозную силу. У Хайме были друзья, чьи отцы принимали участие в это, и они рассказывали об их героических подвигах. Мой отец и его друзья взорвали штаб гражданской гвардии, рассказывал один из приятелей Хайме. Или ты слышал об ограблении банка в Барселоне? Это мой отец. Теперь они смогут купить оружие, чтобы драться с фашистами. Отец Хайме говорил: насилие бессмысленно. Нужно идти путем переговоров. Наши взорвали в Мадриде один из их заводов. «Почему твой отец не с нами? Он что, трус?» «Не слушай своих приятелей, Хайме», — говорил ему отец, — «то, что они делают, преступление». «Франко приказал казнить без суда и следствия нескольких басков. Мы начинаем всеобщую забастовку. Твой отец присоединится к нам?» «Папа!» «Мы все испанцы, Хайме. Мы не должны допустить, чтобы нас разъединили». И мальчик терзался сомнениями. «Неужели друзья правы? Мой отец трус?» Хайме верил отцу. И вот Армагеддон. Мир рушился вокруг него. Улицы Герники были заполнены толпами кричащих людей, пытавшихся спастись от падавших бомб. Повсюду взрывали здания, монументы и тротуары, разлетаясь осколками бетона и брызгами крови. Хайме, его мать, отец и сестры добежали до большой церкви, единственного уцелевшего здания на площади. С десяток людей барабанили в дверь. «Впустите нас! Во имя Христа! Откройте!» «Что происходит?» — крикнул отец Хайме. «Священники заперлись в церковь. Они нас не пускают. Давайте выломаем дверь». «Нет». Хайме с удивлением посмотрел на отца. «Мы не будем вламываться в Божий храм», — сказал отец. «Он защитит нас, где бы мы ни были». Когда они увидели появившийся из-за угла отряд фалангистов, открывший по ним пулеметный огонь, было слишком поздно. Безоружные мужчины, женщины и дети падали на площади, сраженные пулеметными очередями. Смертельно раненый отец Хайме схватил сына и прижал его к земле, укрывая своим телом от смертоносного града пуль. После атаки землю окутала зловещая тишина.